Студия «Медиакнига» представляет. Анджей Ясинский, Дмитрий Коркин. Толлиус. Изгой. Исполняет артист Александр Чернов. От всей души хотим выразить признательность читателям сам издата, которые помогали находить и исправлять ошибки в тексте. Спасибо вам, друзья! Анджей Ясинский, Дмитрий Коркин. Часть первая. Баловень судьбы. Глава первая. Толлиус. В клетке. Шератон. Толлиус проснулся внезапно, словно от толчка. По внутренним ощущениям, ночь еще только собиралась уступать права на рождающемуся утру. Проверить предположение не представлялось возможным. Свет лился от искусного светляка, а единственное крохотное окошко было таким темным, что навевало мысли о намеренном затемнении. Будь на дворе обычная ночь, были бы звезды, да и свет Мунары позволил бы увидеть хоть что-нибудь. Осоловело, обводя взглядом скудное убранство незнакомой комнатушки, Толлиус силился понять, где он есть. Непонятное место. Тишина, как в могиле. Причем тишина абсолютная. Нет привычных звуков, присущих любому жилому дому. Не жужжали мухи, не шуршали и не попискивали мыши в подполе. Не поскрипывали старые половицы. Более того, сейчас молчали даже призрачные голоса, ранее и днем, и ночью бормотавшие в голове у искусника. За долгие годы своей жизни старик так и не выяснил, откуда они берутся, хотя в молодости неоднократно предпринимал попытки с этим разобраться. Все же кое-что опытным путем удалось узнать. Например, что это не наваждение и не бред больного воображения, что призрачный шум имеет эмоциональную окраску, что он громче в городах и тише в сельской местности, и что его можно совсем заблокировать с помощью плетений. Сейчас, похоже, как раз такой случай. Странно, глухие здания встречались старику крайне редко, поскольку плетение, отсекающее гомон призраков, манозатратное. Что произошло и где он? Память стала медленно возвращаться, когда сон отступил. Я в Шератоне, чародейской столице, в самом сердце враждебной страны, вяло потекли мысли в голове. Страха не возникло, Толлиус уже немного привык не шарахаться от каждого встречного, как было поначалу. Я участвовал в турнире големов, да, причем отлично выступил на своем шестиногом големе-пауке, несмотря на все сомнения кордосского посла. Так ведь как раз Маркус здесь тебя и запер, а перед этим до глубокой ночи допрашивал, забыл? С ехидцей спросила проснувшаяся альтер-эго. Этот второй Толлиус большую часть времени тихонько дремал где-то на задворках сознания, но всегда просыпался в период волнения и не упускал возможности поддеть старика. Впрочем, споры с ним приносили явную пользу. Несмотря на общие знания этой парочки, их мысли и характер отличались, так что получался самый настоящий живой диалог. Единственным досадным эффектом таких размышлений было то, что искусник зачастую проговаривал их вслух. «Меня арестовали, потому что узнали, что я прикарманивал немного маны, когда работал настройщиком манонасосов в Маркинской тюрьме», согласился Толлиус со своим невидимым собеседником, восстанавливая в памяти цепочку событий. «А еще они думают, что я помогал рабосцам с освобождением пленников». «Поэтому теперь отвезут в Терсус и промоют мозги, проверяя свои предположения», закончила альтер-эго и хихикнула. «Действительно, событие экстраординарное. Побег из чародейских тюрем не случалось со времен войны между империями Кордос и Аробос. Причем происшествие по своим масштабам и дерзости не лезло ни в какие ворота. Массовые разрушения в городе, огромная утечка маны, горы трупов. По слухам, некоторые фрагменты ратуши до сих пор сами собой парят в воздухе, презрев все законы природы, хотя прошло больше месяца. В общем, достаточно событий, чтобы поставить на уши не только маленький городок Маркин, но и всю империю. И вопросов хватает. Примчавшаяся разбираться столичная комиссия до сих пор не может выстроить четкую картину. Хоть трясет немногочисленных свидетелей, и подозреваемых с особым тщанием, не гнушаясь никакими средствами. Толлиус же попадал под определение и свидетелей, и подозреваемых. Ему уж точно не стоит рассчитывать покинуть гостеприимные стены имперских дознавателей даже в недобром здравии, окажись он в их руках. Но вот это случилось, хотя сперва казалось, что все обойдется. Воспользовавшись неразберихой первых дней, удалось покинуть родину, беспрепятственно пересечь границу Аробоса и даже очень удачно устроиться на новую работу при посольстве. Теперь все, в один миг удача кончилась. Перспективы вырисовывались мрачные. Продолжать дискуссию на эту тему не хотелось даже с самим собой. Да и самочувствие паршивое. Мало того, что Толлиус стар и болен, из-за чего постоянно приходится таскать на себе тяжеленный жилет, напичканный целебными амулетами и потребляющий ману с умопомрачительной скоростью, так вдобавок наложилось нервное напряжение от выступления и допроса. За несколько часов тяжелого сна Толлиус совсем не отдохнул. Кажется, даже еще больше устал. Конечно, такого не может быть. Скорее всего, закончилось действие плетения, которым его обработали, и теперь он ощущает свое немощное тело как есть, без подавления определенных участков сознания. В пользу этой версии также говорило то, что буквально несколько часов назад, в ходе допроса, бывший настройщик мана-насосов примирился с незавидной участью, которая ждала его на родине, и был абсолютно спокоен. Но теперь с ним произошла удивительная метаморфоза. Он враз перестал чувствовать себя должником империи. Нет, разумеется, он ее сын и против нее никогда не пойдет. Просто вдруг очень расхотелось бесславно умирать. Напротив, вернулось горячее желание еще пожить, причем чем дольше, тем лучше. В идеале вечно, как тот искусник из видений, который хоть и умер, сожранный странными тварями, но потом воскрес. Вот бы Толлиусу так. Казнили, а тело хлоп и возродилось где-то в другом месте, и никто про это даже не знает. Увы, это несбыточные мечты. Такое возможно. Да, старик больше не сомневался ни в одном из своих видений, которые посетили его во время памятных событий на развалинах комендатуры. Только уровень искусства для этого требуется совсем не как у него. Возможно, даже и уровня академика не хватит. Раньше Толлиус считал, что звание академика — это венец мастерства. Да, древние были могущественны, но все, что от них осталось — редкие артефакты из раскопок на месте старых городов и проклятые территории там, где бушевали эпические битвы. Однако с недавних пор он стал подозревать, что те знания и умения, которые считали утраченными многие века, сохранились. Толлиус прекрасно понимал, что не сможет сбежать из-под ареста. Даже если не брать в расчет, что он всего лишь магистр, причем совсем дряхлый, шансов никаких. Во-первых, ни посоха, ни маны. Во-вторых, бежать-то некуда. И все же он гнал от себя эти мысли. Не потому, что на что-то надеялся, а просто, чтобы не киснуть в тоске и безысходности. Дабы хоть чем-то отвлечься, он начал пытаться сотворить какое-нибудь простенькое плетение ауры, точь-в-точь, как учил Аболиуса. «Где-то теперь этот несносный арабосский мальчишка, рыжий как огонь и толстый как поросенок?» Судьба свела его с Толлиусом в Элитоне через пару дней после того, как бывший настройщик мана-насосов пересек границу. С тех пор внук элитонской трактирщицы прислушивал к Ордосцу, а тот дал парнишке несколько уроков искусства, поскольку у него обнаружился настоящий дар. Сколько старик не пыжился, ничего не выходило. Теорию он знал отлично, прекрасно понимал все особенности. Но сказывался столетний опыт работы с посохом. Аура Кордосца сама собой начинала искать искусный инструмент, игнорируя все остальные команды. В итоге Толлиус махнул рукой. Для него это пустая трата времени, баловство. Слишком сложно все делать самому, когда привык к комфорту. Это как если всю жизнь летать подобно птице, а потом лечь и словно змея ползти на брюхе. Ему нужен посох или, на худой конец, амулет. Провидение ли постаралось, или счастливая случайность, но посольские искусники не тронули целительский жилет, а стало быть и его управляющий амулет, архейскую реликвию. Видимо, побоялись вмешиваться в его настройки. И то верно. Жизнь старика напрямую зависит от работы этого лечебного амулета, встроенного в железный каркас. Пожалуй, даже сам Толлиус сразу не вспомнил бы, как там что наверчено. Конструкция за долгие годы многократно изменялась и усложнялась. В общем-то, тюремщики правильно сделали. Опасаться бывшего настройщика мононасосов не стоит. Монокристалл они забрали, так что искусник своим амулетом ничего не выиграл. И все же теперь возможностей у него чуть-чуть больше. Перед турниром Толлиус многое скопировал из своего посоха в этот архейский артефакт. Были причины. Увы, не все влезло. Посох умеет сжимать заготовки плетений, а амулет нет, поэтому емкости у них сильно отличаются. Но все же что-то — это лучше, чем совсем ничего. Надо только проинспектировать, что же осталось. Только чуть-чуть попозже. Сперва хочется узнать другое. Сохранилась ли возможность составлять новые плетения? Активировать заготовку с помощью наследства древних легко. Даже новичок, который кроме ученического посоха ничего в руках не держал, с этим справится. Собрать новое плетение из фрагментов теоретически тоже возможно, только гораздо сложнее. Не потому, что артефакт для этого не предназначен, а просто непривычно. Вроде бы тот же инструмент, только с другой рукоятью, рукам неудобно. Что ж, нужно попробовать. Может статься, что получится так же, как во время недавнего опыта с голой аурой. Скорее лопнешь от натуги, чем переучишься. Толлиус принялся за эксперименты, пытаясь собрать плетение с помощью архейской реликвии. Дело шло со скрипом, но шло. Через 15 минут пыхтения и сопения на стене красовалась надпись, сделанная светящимися буквами. «Толлиус из Маркина томился здесь». Искусник посмотрел, скривился и стер писанину. Ни к чему выдавать тюремщикам свои возможности. Да и слишком уж печально звучит. Настал черед ревизии имеющихся плетений. Конечно же, ничего под названием «Освобождение из темницы» там не было. Просто следовало проверить, что осталось в хозяйстве, а что пропало. Когда с этим было покончено, Толлиус принялся бродить по камере, в буквальном смысле водя носом по стенам. Он интересовался защитой. Не то чтобы надеясь ее сломать, а просто из профессионального любопытства. Его исследования неожиданно принесли пользу. Поднатужившись, искусник сформировал плетение мононасоса и подключил его к найденной бреше, незащищенному каналу одного из плетений охранного контура. Теперь мана из далекого кристалла тоненькой струйкой потекла к нему в ауру. Это, конечно, никоим образом не подрывает обороноспособности камеры. Просто местный настройщик вынужден будет поменять кристалл раньше обычного. А у Толлиуса чуть-чуть прибавится сил. Да и то сказать, прибавится. С рассветом его повезут в Кордос. Тут не надо быть пророком, чтобы сообразить. Задерживать исполнение приказа Маркус не станет. Стало быть, много выкачать Толлиус не успеет. Повезут его в карете. Наверное, даже окошки не закроют, смысла нет. Защиту там установят, но совсем не такую мощную, как здесь. Однако там будут охранники. Они хоть и тоже магистры, причем более низких ступеней, но все как один боевого направления. У них в жезлах такие плетения, какими старику владеть не приходилось. Так что выступать против конвоиров нечего и думать. Весь расчет на счастливый случай, который может подвернуться в дороге. Это если искуснику повезет и его чем-нибудь не усыпят. Иначе пленника можно будет даже не сторожить и везти в простой открытой телеге. Куда он из нее денется? Эта мысль заставила Толлиуса вздрогнуть. Очень не хотелось последние дни жизни провести овощем без хоть и призрачной, но надежды. Неожиданно на смену этой мысли пришла другая. В последнее время он из-за подготовки к турниру совсем забросил себя. В бане 100 лет не был, одежда не стирана, а впереди еще неделя путешествия. Хорош он будет, когда предстанет перед судом в таком виде. Неприлично это. В конце концов, он искусник, а не деревенщина, что в свинарнике навоз сгребает. Это для пользы дела можно потерпеть пару дней без купальни. Почешешься лишний раз и только. Но когда на должность назначают или, как сейчас, приговор оглашают, нужно быть при полном параде. Искусник поднялся и требовательно забарабанил в дверь. «Пускай несут пару ведер воды, на это он имеет право».